Итак, мы собрались здесь в этот месяц Ниян Псевы для того, чтобы насладиться нектарным посланием Госвами. Мы собрались здесь на Радхакунде, который является высочайшим местом, драгоценным камнем в Радже. Радхакунда является самым высшим местом во Враджадхаме. И Ниян Сева, которая исполняется на Радхакунде, также становится самым драгоценным лучезарным камнем. И поэтому я предлагаю молитвы, чтобы мы стали удивительными вайшнавами и достигли успеха в этот месяц Картики. Поскольку мы настолько удачливы, что собрались здесь для того, чтобы слышать и прославлять без остановки в течение всего полного месяца, это очень редко достижимо. Эта возможность нельзя получить, исполняя столь много покаяний в течение многих-многих жизней. Это не яма сева такова, что каждое живое существо, которое пришло сюда, несомненно, получит настоящее благо. И Госвами прославляют Ниян Севу, и они говорят о четырех ангах бхакти, 64, и несмотря на это, они прославляют Ниян Севу очень сильно. И в Харибхакти Виласе Санатан Госвами говорит, что Ниян Сева очень удивительная, когда мы следуем определенным обетам. Но Ниян Сева, что заключается такова, что если мы исполняем Ниян Севу в районе Мадхуры, то мы получаем особое благо. В Падмапуране говорится, что этот месяц Дамодара, месяц Картики, является бхакта-ватсалом. Господь любит преданных так же, как даже если вы исполняете немного баджана, то это увеличивается во много-много тысяч раз эффект. И Господь Дамодара, форма Вишну, главное божество этого месяца, он дает вам несравненное благословение. И Госвами говорят, что если вы исполняете Ниян Севу, исполняете обеты в этот месяц Картики во Враджадхаме, то он не даст вам то, чтобы вы желали исполнения материальных желаний. Например, если вы обретаете покаяние, то вы можете получить определенное много пищи, высокое положение. Но если вы исполняете обеты в Ниян Севе в течение одного месяца во Враджадхаме, то Господь дает вам ничего иного, кроме према бхакти. Шрила Санатана Госвами Пада дает свидетельство из ведических писаний. Он цитирует Падмапурану. Он цитирует два стиха из Падмапураны. Госвами цитирует писание, где говорится, что если преданный предается полностью Господу, то и исполняет Ниян Севу таким образом, то Господь также вынужден предаться полностью этому преданному. Вот почему наверняка он не отдает према бхакти, поскольку тогда он будет обязан этим преданным подчиниться. Поэтому вопрос заключается в том, это является ли причиной, почему Господь не дает према бхакти бхактам, поскольку тогда он будет в рабстве. Но это не просто причина, потому что Господь любит быть связанным преданным. Почему бы ему не давать према-бхакти? Некоторые думают, что Господь не дает према-бхакти с легкостью, потому что Господь будет связан преданным, и Господь и преданный заставит Господа танцевать так, как пожелает. Вот почему Господь не дарует према-бхакти с легкостью. Многие думают таким образом, но это неправильно. Почему? Потому что Господь любит танцевать в соответствии с желанием преданного. Неужели вы этого не видели, как он это делает во Враджа-дхаме? Господь не дает према-бхакти. Да, это так, но это для тех преданных касается, которые полностью не продаются ему. Он не дарует им према-бхакти. Но если преданный полностью предается ему, то он с большой радостью дарует према-бхакти. Почему же, в чем же главная причина того, что Кришна не дает према-бхакти? Потому что у него несмотря на то, что он обладает сильным желанием даровать его, почему он же он не дает его своему преданному? Потому что мы не обладаем видом подходящего тела, необходимого для исполнения соответствующего бхакти. Наша вера еще недостаточно сильна, поэтому мы необходимо нам сделать наше судно очень сильным. Если наше судно не сильное, и туда ложат огромный груз према-бхакти, то оно разломится, разрушится. Поэтому Господь, Он подобен возлюбленному отцу, любящему отцу. Он ждет, когда мы созреем, и тогда Он, несомненно, дарует нам према-бхакти, поскольку это доставляет Ему большое наслаждение. И тогда мы в это время сможем выдержать груз, огромный груз према-бхакти. В противном случае, если мы незрелые, то мы не сможем выдержать эффекта влияния према-бхакти. Поэтому Джива Госвами говорит, что мы должны стать квалифицированными. Что же это за квалификация? Он цитирует из Писания, что же является квалификацией для получения према-бхакти, когда преданный достаточно сильно убежден в том, что любое, кроме према-бхакти, что нет иной другой цели жизни, кроме према-бхакти. У меня нет жизни, желания жить, если я не получу према-бхакти. В этот момент он становится квалифицированным получить према-бхакти. Кришна ожидает терпеливо, очень терпеливо ждет с незапамятных времен того момента, когда мы станем квалифицированным и начнем убежденно думать, что в нашей жизни нет иной цели, кроме получения према-бхакти. И такая редкая Кришна-бхакти упоминается в Падма-пуране. Если какая-то личность исполняет эту Ниям-севу хотя бы один раз в течение жизни во Враджа-дхаме, тогда Господь Дамодар дарует ему это према-бхакти очень скоро. Насколько скоро? Нам бы хотелось бы знать, насколько. Сиджива Госвами цитирует из Писаний и доказывает, и говорит, что мы должны сделать наше судно квалифицированным, чтобы в него поместили према-бхакти. И для того, чтобы оно стало сильным, то для этого мы должны омываться очень обильно в шауне и киртане, которые являются частью нава-бхакти. Тогда судно станет полностью прочным, и тогда он в него сможет поместить према-бхакти. Но если мы исполняем ниям-севу во Враджа-дхаме, то Господь даже не ждет того, когда же наше судно станет прочным. И не думая о наших квалификациях, Господь внезапно дарует нам према-бхакти. И теперь мы преданные. У меня есть одно сомнение. С одной стороны, Джива Госвами говорит, что если судно нашего тела не настолько сильно, то тогда это према-бхакти разрушит это судно, и которое не сможет сдержать вес према-бхакти. А с другой стороны, он говорит, что если вы проводите ниям-севу, совершаете обеты в этот месяц во враджа-дхаме, то квалификации никакой не нужно. Вы можете с легкостью получить это према-бхакти. Но, с другой стороны, мое судно не квалифицировано. Как же оно тогда выдержит груз према-бхакти? Как же? Таков естественный вопрос, возникающий у многих преданных в умах. Решение следующее этому вопросу. Предположим, есть один нищий, который однажды пошел просить милостыню, но у него нет миски для пожертвований. И один богатый он говорит попрошайке: «О, как я тебе могу дать пожертвование? Где твой контейнер? Где твоя миска?» Но нищий отвечает: «Извините, но я забыл». Тогда богач говорит: «Ну, извини, мне нечем тогда тебе больше времени тратить на тебя». И попрошайка смиренно идет к другому богачу и спрашивает: «А где твоя миска для пожертвований?» А попрошайка говорит: «Ну, извините, я забыл ее». Но богач тогда говорит: «Хорошо, подожди, я тебе подарю тогда ее. И не только лишь я пустую миску тебе подарю, но я наполню ее огромным количеством денег». Это означает, что второй богач был настолько щедр, что он дал ему очень прочную миску, наполнив ее сполна деньгами. И Кришна, Господь Дамодара, настолько милостив, настолько щедр, настолько мягкосердечен, что он чувствует настолько сильного влечения к тому преданному, который исполняет ниям-севу в раджа-дхаме, что он дарует этому преданному очень зрелое судно. И он не смотрит уже на квалификацию этой личности. Но что он делает? Он дарует квалификацию этой личности. Он даже не ждет того, когда личность станет квалифицированной. Он дарует квалификацию, все качества подходящие. И затем он дает ему према-бхакти для того, чтобы преданный смог с легкостью выдержать эффект према-бхакти. Поэтому мы смиренно молимся лотосным стопам Шри Шри Радха Дамодаре, чтобы в течение этого одного месяца мы смогли слушать и воспевать настолько удивительным образом, чтобы это место Радхакунды, которое является самым высочайшей вершиной во всей мест, из всех мест для совершения баджаны, и в соответствии с Госвами, лучший обет, который вы можете дать во время этой ниям-севы, заключается в том, чтобы общаться с великими другими преданными и слушать Писание, богооткровенные Писания. И поэтому мы предлагаем молитвы лотосным стопам Кришны, чтобы мы смогли в течение всего месяца слушать каждый день очень замечательным образом, со здоровым телом и радостным умом, общаясь вместе с такими прекраснейшими преданными, которые здесь собрались. И в течение месяца могли содержать Радха Кришну в нашем сердце. И таким образом предметом нашего обсуждения будет Шри Шри Радха Раса Суданидхи, написанная наиболее сокровенным спутником Шри Гаура Сундара, Шри Шри Прабхадананда Сарасвати Падом. Мы начинаем обсуждать с 87 стиха обсуждения Шри Шри Радха Суданидхи. И Баба цитирует стих из Радарасу Данитхи. Тот, кто был способен насладиться сокровенными времяпровождениями Шри Рада Мадавы, даже на небольшом количестве, то он приобретает очень удивительную природу. Это означает, что преданный, который следует путю Мадура расы, и который поклоняется божественной чете, их природа, это означает, что природа такого преданного иногда очень загадочна. Иногда они следуют регуляциям и предписаниям ведических писаний, иногда они не следуют регулирующим принципам. Они могут следовать регулирующим принципам строго, они могут не строго следовать, но их нельзя сравнивать с любыми другими материальными людьми, которые следуют принципам или не следуют принципам. Тот, кто не следует, тот, кто не находится в сознании Кришны, не практикует и внешне для бахирмук людей, которые смотрят все с внешней стороны, их нельзя сравнивать, преданных, с обычными мирскими людьми вообще. Это огромное оскорбление сравнивать этих преданных, которые получили хотя бы малейший вкус сокровенных времяпровождений Кришны с любым материальным человеком. Они, как они есть, их нельзя сравнить. Их нельзя сравнить ни с кем, ни с каким карми, ни с каким гьяни, ни с каким йоги, ни с кем еще бы то ни было. Даже если вы видите, что они исполняют что-то иногда, что даже противоречит правилам, то вы никогда не должны комментировать, критиковать их, но также и нельзя имитировать их. Нельзя и критиковать их, и имитировать их, поскольку они вне всех садаков. Они вне нашей силы суждения. Мы не имеем права судить их. Госвами показали нам два уровня. Иногда они вели себя как садаки, практикующие преданные. И иногда они показывали нам путь сида преданных. Когда они находятся в настроении практикующих преданных, тогда они проповедуют нам регулирующие принципы бхакти. И когда они находятся в настроении сида преданных, сида означает те, кто достигли совершенства в садане. Сида преданные, они показывают нам путь расы. Когда они говорят о бхакти и проповедуют регулирующие принципы, тогда это очень привлекательно. Они подобны. Они обсуждают стих за стихом и объясняют нам то, как мы сможем достичь Рада Кришну. И это очень исполнено расой, очень сладостно и очень приятно. Шри Кришнадас Кайрас Госвами говорит Чайтанья Чаритамрите, что когда кто-то говорит о принципах бхакти, о том, как мы должны себя вести, как мы должны говорить, как мы должны жить, проводить свою жизнь, то нам кажется это очень неинтересным. Но мы не должны быть ленивыми и не слушать эту проповедь. Иногда мы можем чувствовать, что эти правила, которые изложены, они настолько сложны, настолько утомляющие, и поэтому мы устаем от этой проповеди, того, что нужно делать, что не должно делать. И даже мы засыпаем во время такой проповеди. Но мы не должны поступать таким образом. Вместо этого мы должны узнать о всех тонкостях следования регулирующим принципам. И мы должны пытаться следовать всем этим регулирующим принципам, поскольку если мы очень строго следуем регулирующим принципам, лишь только тогда наш ум станет очень сильным и дисциплинированным, поскольку если у нас нет дисциплинированного ума, то мы не сможем никогда медитировать на сокровенные лилы Рады Кришны. Они будут очень далеко от нас. И поэтому, но поскольку нам нужно очень сильно медитировать на лотосные стопы божественности, на их лилы, то мы должны следовать всем регулирующим принципам. И тогда мы сможем контролировать свои чувства и наш ум. И только лишь тогда наш ум сможет превратиться в шмеля, который будет стремиться к меду лотосных стоп Рады Кришны. Поскольку любой, кто стремится получить према-бхакти, на самом деле стремится ощутить мед, вкусить мед. И на самом деле мы исполняемся радостью в баджане только лишь когда мы способны погрузиться в времяпрепровождение Рады Кришны. И для того, чтобы получить высочайший уровень концентрации и погруженности, нам необходимо очень строго следовать дисциплине в нашей жизни, в отношении нашей пищи, речи, поведению, всему. И также кто-то может думать лишь, что эти регулирующие принципы бхакти, они очень-очень напрягают, они в конце концов бесполезны, поскольку на высочайшем уровне нет необходимости следовать в них. Но это абсолютное заблуждение, поскольку Джо Госвами говорит, когда вы обучаетесь, когда ваше тело и ум приучаются следовать этим регулирующим принципам, то тогда спонтанно вы обретаете радость в вашем сердце. И только лишь тогда преданный становится квалифицированным испытать вкус меда. На самом деле это сравнивается с тем, чтобы попробовать очень мягкий манго-плод. Амрит означает нектар на санскрите, его так называют манго. Это подобно того, что мы будем держать нектар в наших руках. И, например, если мы не чувствуем в отношении нашего тела если мы думаем, что что-то очень хорошо, и если нам хочется горбатиться, нам не нравится ровно выпрямляться, но если мы обучаем свое тело тому, как вести себя дисциплинированным образом, то такая поза очень с ровным позвоночником доставляет нам огромное счастье и дает нам здоровое тело. Подобным образом регулирующие принципы вначале мы можем обнаружить их очень некомфортными, неприятными, но когда мы привыкаем к следованию им, то тогда они нам смогут даровать здоровый ум, который станет квалифицированным испытать нектар лотосных стоп божественной читы. Некоторые преданные задаются вопросом, что эти вайшнавы, которые носят канхималу, тилуку и так далее. Это все внешнее поведение. А какая связь они имеют с внутренним баджаном? Это мало тилок и так далее. Это просто лишь как внешнее шоу. Вайшнавы так думают. Но неужели они не понимают, что наши госвами, находящиеся на высочайшей платформе сознания, они носили канхималу и тилоку, и наши госвами объясняют навида бхакти, это часть 64 аспектов практики бхакти. Они пишут, что необходимо носить малу и тилоку, и это является обязательной для преданного. И они говорят, что мы не сможем исполнять баджан без этого. И Госвами высоко разумные. и свидетельством они цитируют Падма-пурану. Баба цитирует сейчас санскритский текст. Все те вайшнавы, которые носят канхималы, тилаку, которые украшают свое тело тилаком на 12 местах своего тела и повторяют харинам, такие преданные очищают весь мир. Это означает, насколько же могущество эти туласи и тилаки дают нам. Они очищают все творение. И если все творение очищается туласи и тилаком, то вайшнав, насколько он получает благо благодаря тому, что он носит. Поэтому это является обязательным. В чем разница между тем, кто покупает просто туласи мару в магазине, и вайшнавом, которого вокруг шеи одевает сам Гурудев своими лотосными руками. Но Гурудев дает самскару этой туласи малы. Он помещает ее, таким образом уполномачивая вас и делая вайшнавом. Это туласи мала, которая с помощью нее Гурудев дарует вам могущество. И для того, чтобы предотвратить все анартхи, которые и преградить путь к тому, чтобы они проникли в ум и тело вайшнава, своими руками он рисует тилак на 12 частях преданного ученика. Для того, чтобы защитить его, все его физические органы, так же как ум, против материальных влияний, нападков. Поэтому все вайшнавы, которые относятся к туласи мали и к тилаку, пренебрегая ими, они причиняют большой вред себе. На самом деле это является оскорблением против Гуру Махараджа. Это является также Нама-апарадхой. Поэтому, когда мы пренебрегаем тилаком и малой, мы не наносим их. Это означает, что мы отворачиваемся от инициации, отвергаем ее, отвергаем духовного учителя с этого мгновения. И Госвами говорят, будучи вы практикующими или сиддха-преданными, достигшими совершенства, на всех уровнях преданности, вы должны всегда следовать тилака-севе и мала-севе. Будь вы ученым брахманом, очень хорошее поведение, он никогда не отвергает свой священный шнур. Подобным образом вайшнав никогда не должен пренебрегать тилаком и малой, поскольку если вы не нанесете их, вы не сможете поклоняться Вишну. И опять-таки Госвами говорят, что те, кто исполняют медитацию на сладостное времяпровождение и наслаждаются сокровенными времяпровождениями Рады Кришны, они могут исполнять какую-то карму, могут не исполнять какую-то карму. Это их дело. Мы знаем хорошо, что с того момента, когда преданный предает себя лотосным стопам своего Гурудева и принимает дикшу вайшнавскую, с этого мгновения нет нужды в следовании каким-либо принципам карма-канды, варной ашрамы, дарме, в соответствии со своей варной и в соответствии со своим ашрамом. 4 варны, 4 ашрамы. Существуют определенные правила соответствия с этими варнами и ашрамами, изложенными в ведических писаниях, и преданному нет нужды уже следовать им с этого момента. Нет нужды для него исполнять принципы, изложенные исследуемые брахманами, кшатрами и так далее. Поскольку Наши Госвами уже записали квалификацию, необходимую для того, чтобы иметь бхакти, следовать бхакти. И принцип заключается в том, чтобы не привлекаться практикой дхармы, что означает ведические правила, ведические наставления. И нужно исполниться большим желанием и насыщенным стремлением, желанием достичь премы. Это означает, что преданный желает обрести бхакти. И в этом стихе Шрила Прабхадананда Сарасвати говорит, что вайшнавы, достигшие высочайших стадий наслаждения сокровенными времяпровождениями Шри Шри Радха Мадхавы, они могут исполнять варнашрамадхарму, а могут и не исполнять варнашрамадхарму. Те и другие имеют право на практику. Иногда садаки, практикующие преданные, они следуют варнашрамадхарме. И что же говорить о практикующих преданных? Иногда мы видим, что сида преданные также следуют варнашрамадхарме. Но здесь мы должны понять, что когда материалист или карми следует варнашрамадхарме, какой результат они получают? И с другой стороны, какой результат получает вайшнав, следующий варнашрамадхарме? Они полностью, результаты отличаются друг от друга. Когда вайшнав исполняет варнашрамадхарму, тогда в результате все способствует развитию баджана. Они становятся очень благоприятными в следовании, они способствуют в продвижении на пути бхакти. И в результате он принимает определенные принципы варнашрамадхармы для того, чтобы прогрессировать, продвигаться на пути бхакти. Вот почему он продвигается. Но карми, личность материальной жизни, когда они следуют варнашрамадхарме слепо, они лишь получают только материальные плоды, они не обретают бхакти, следуя этим принципам варнашрамадхармы. Например, чтобы понять лучше, приводится пример Махараджа Юдхиштхира, который является прекраснейшим преданным Господа Кришны, близким спутником Господа Кришны. Хотя Махарадж Юдхиштхира на самом деле является спутником Господа Кришны, мы видим, что он исполняет, тем не менее, раджасой яги. В чем нужда для него исполнять раджасой яги, которая упоминается в ведах? Кто исполняет эту раджасой яги? Тот, кто желает. Все материалисты, которые хотят стать царями, обрести благочестие, они исполняют эту раджасой яги, поскольку они тогда думают, что Господь станет удовлетворен и сделает их царями, дарует им огромное царство. Исполняя раджасой яги, они получат столь много денег, они посвящают столько много времени и энергии. И зачем? Ну, Махарадж Юдхиштхира, зачем он исполняет это? Тратит свое время впустую, и тратит также много, большое количество денег. Но Махарадж Юдхиштхира по-настоящему, вы думаете, хочет стать царем? Неужели вы думаете, что это главная причина, для чего он исполняет раджасой яги? Наш Госвами Пад написал, что на самом деле Махарадж Юдхиштхира исполняет раджасой яги для того, чтобы показать всему миру, что исполняя какую-то ягью, но на самом деле он хочет пригласить Кришну, чтобы он мог получить общение, он хочет получить общение со своим возлюбленным Кришной. И вся эта раджасой ягья была лишь просто шоу, драмой, пьесой для того, чтобы пригласить Кришну, предложить ему поклонение и даровать ему высочайшее положение, показать всему миру, насколько удивителен Кришна, несравненен. И он призывает Кришну, и предлагает все Кришне. И он сказал Кришне: теперь раджасо-ягья закончилась, теперь ты должен остаться здесь, поскольку сейчас тут большая программа, я царь, я не могу всем управлять сам, поэтому ты принимаешь теперь большую ответственность, дорогой мой Кришна. И таким образом он получает даршан очаровательного Господа каждый день с большой любовью. И он видит Кришну перед своими глазами. И если кто-то исполняет раджасую ягью, то он, несомненно, получает великое благочестие. И Махарадж Юдхиштхира думает, что: о, мой дорогой Господь, он богатый двараки с множествами цариц. Если бы я мог удовлетворить его, то мне требуется много денег для этого. И мне нужно будет исполнять подобающее служение. Но если он будет здесь, у него пропадет желание жить в двараке. Поэтому все нормально. Если Кришна будет со мной в долгое-долгое время, и я ему буду служить и удовлетворю его, то я не возражаю против любой яги, против любой пуджи. Лишь бы он был возле меня, я смог созерцать его и служить ему. Таково настроение Махараджи Юдхиштхира. Для него в совершенстве прекрасно то, что он исполняет яги с большим благовением, богатствами. Господь Кришна, он видит сердце личности. Он знает на истинные чувства преданного. И он немедленно пришел из Двараки. И он принял прибежище Юдхиштхира Махараджа, поскольку Юдхиштхира Махарадж хотел предложить столь много любви. И Господь относился с большой любовью к Махараджу Юдхиштхиру. Вы думаете, если бы Махарадж Юдхиштхир желал бы богатства и славы, Господь бы предстал перед ним? Господь милостив. Шри Гауранга Махапрабху, который является насыщенной формой милости, Шрила Прабхадананда Сарасвати под сокровенной преданной написал этот стих таким образом.